Об Авве Лукии. Однажды пришли к Авве Лукию в Янат монахи из так называемых евхитов. Старец спросил их: «Какое у вас рукоделие?» «Мы не занимаемся рукоделием», — отвечали они, — «но непрестанно молимся, как заповедует апостол». «Уже ли вы и не едите?» — спросил старец. «Едим», — отвечали они. «Кто же молится за вас тогда, как вы едите?» — сказала Мавва. Еще спросил их: «Вы и не спите?» «Спим», — отвечали евхиты. «Кто же молится за вас, когда вы спите?» — сказал старец. Евхиты не нашлись, что отвечать на это. Тогда Авва отвечала: «Простите мне, вы не делаете, как говорите. А я вам покажу, что и, занимаясь своим рукоделием, непрестанно молюсь. Размочив немного прутьев, с Богом сажусь я и плету из них веревку, а между тем читаю: «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». «Не молитва ли это?» — спросил старец. «Молитва», — отвечали евхиты. Старец продолжал: «Проводя целый день в работе и молитве, я зарабатываю около 16 монет. Две из них я подаю за дверь, а остальные употребляю на пищу. Кто примет от меня две монеты, молится за меня, когда ем я или сплю, и таким образом, по милости Божией, исполняю непрестанную молитву». Об Авве Лоте. Один старец пришел к Авве Лоту, жившему близ небольшого озера Арсинаитского, и просил у него себе кельи. Авве Лот дал ему келью. Старец этот был нездоров, и Авве Лот покоил его. Если кто приходил посетить Авву Лота, Авва посылал того и к больному старцу. А сей начал предлагать приходящим учение Оригена. Это оскорбило Авву Лота. Он говорил: «Не подумали бы отцы, что и мы тех же мнений держимся». Выслать же старца из сего места он боялся ради заповеди. Итак, Авва Лот встал, пошел к Авве Арсению и рассказал ему о старце. Авва Арсений говорит ему: «Не выгоняй его, но только скажи ему: вот что дал Бог, ешь, пей сколько хочешь, только не проповедуй такого учения. Если захочет, исправится, а если не захочет исправиться, то сам будет просить, чтобы ему оставить сие место. И тогда не ты будешь сему причиной». Возвратившись, Авва Лот сделал так. Старец, выслушав Лота, не хотел исправиться, а стал просить: «Ради Господа вышли меня отсюда, для меня пустыня несносна». Таким образом, старец, собравшись, удалился, напутствуемый любовью. Некто рассказывал, что один брат, впадший в грех, пришел к Авве Лоту и в смущении входил и опять выходил из кельи и не мог сидеть. Тогда Авве Лот спрашивает его: «Что ты имеешь, брат?» Брат отвечал ему: «Я сделал большой грех и не могу открыть его отцам». Старец сказал ему: «Исповедай грех свой мне, и я возьму его на себя». Тогда брат сказал старцу: «Я пал в блуд и неистово стремился достичь всего». «Не унывай», — сказал ему старец, — «еще есть покаяние. Пойди, пребывай в пещере и постись по два дня, а я принимаю на себя половину греха твоего». По прошествии трех недель старцу было открыто, что Бог принял покаяние брата, и брат прибыл в послушание у старца до самой своей смерти. Об Авве Лонгине. Однажды Авва Лонгин спрашивал Авву Лукия о трех своих помыслах. Он говорит: «Я хочу странствовать». Старец отвечает ему: «Если не будешь воздерживать языка своего, не будешь странником, куда бы ты ни пошел. Но обуздывай здесь язык свой, и будешь странник». Потом Авва Лангин говорит Авве Лукию: «Хочу поститься». Старец отвечал: «Пророк Исаия сказал: „Таков ли пост, в который человек гнет голову свою, как тростник? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Лучше обуздывай худые помыслы». Наконец Авва Лангин говорит: «Хочу бежать от людей». Старец отвечал: «Если прежде не научишься хорошо жить с людьми, то и в уединении не можешь хорошо жить». Одна женщина, имевшая в груди болезнь, так называемую рак, зная по слуху об Авве Лангине, искала случая видеть его. Он жил от Александрии к западу в 9 милях. Когда женщина пришла искать его, блаженный Лангин собирал дрова на берегу моря. Увидев его и не зная, что это сам Лангин, спросила его: «Авва, где живет Авва Лангин, раб Божий?» Старец сказал ей: «Чего ты хочешь от этого обманщика? Не ходи к нему, он обманщик. Какое у тебя дело к нему?» Женщина открыла ему болезнь свою. Авва Лангин перекрестил больное место и отпустил ее, сказав: «Ступай, Бог исцелит тебя, а Лангин ничем не может помочь тебе». Женщина поверила слову старца, пошла и тотчас исцелилась. После того, рассказывая некоторым об этом деле и описывая признаки старца, она узнает, что исцелитель ее есть сам Авва Лангин. В другое время приводят к Авве Лангину бесноватого. Старец говорит к приведшим: «Я ничего не могу сделать для вас. Лучше ступайте к Авве Зенону». Когда же Авва Зенон начал теснить демона и изгонять его, демон начал кричать: «Авва Зенон, не думай, что я выхожу от тебя. Вот там молится Авва Лангин и нападает на меня. Боясь молитв его, выхожу я. Иначе я не стал бы и отвечать тебе». Авва Лангин сказал Авве Акакию: «Жена тогда узнает, что она зачала, когда остановится ее крови. Так и душа тогда узнает, что она получила Духа Святаго, когда остановятся в ней токи низких страстей. Доколе душа одержима бывает страстями, как может хвалиться своим бесстрастием? Отдай кровь и прими Духа».